15 октября 1907 года. Австро-Венгерская империя. Заголовки некоторых местных газет. Венская социал-демократическая Arbeiter-Zeitung. Наш новый император – человек прогрессивных взглядов. Короновавшись в Аграме, Загребе, он упразднил Венгерское министерство по делам Хорватии и тем самым уравнял в правах всех подданных нашей империи. Венская клерикально-националистическая Deutsche Zeitung. Вчера на торжественной церемонии в Аграмском соборе Вознесения Девы Марии император Франц Фердинанд был торжественно провозглашен королем Хорватии. Император Австрийский, король Богемский, король Хорватский. Для полного овладения наследием предков его императорскому величеству осталось только надеть венгерскую корону. Пражская консервативная «Глаз народа». Графиня София фон Хотик, супруга австрийского императора Франца Фердинанда, теперь стала королевой Богемии и Хорватии. Какая ирония судьбы! Император Франц Иосиф лишил ее императорских прав, признав брак со своим племянником марганатическим. Но именно поэтому теперь ее восторженно встречают и в Праге, и в Аграме. Она их и только их королева. Королева славян. Пражская националистическая «Час». Примечание. Главным редактором этой газеты был небезызвестный профессор Масарик, автор и президент Первой Чехословацкой Республики. Еще одно славянское королевство в составе империи обрело реальный статус. Под давлением неумолимых обстоятельств в Вене были вынуждены признать неизбежность распада монархии Габсбургов. Старик Прогулкин, примечание, чешское прозвище императора Франца Иосифа, своим безудержным консерватизмом довел державу Габсбургов до маразма, и теперь его преемнику приходится думать не об ее укреплении, а о перспективе неизбежного распада. Пройдет еще немного времени, и Богемия станет полностью независимым европейским государством. Хорватская официальная народная газета. Архиепископ Загребский Посилович в соборе Вознесения Девы Марии, в присутствии депутатов собора, парламента, и выборных представителей дворянства, возложил королевские короны на головы австрийского императора Франца Фердинанда и его супруги Софии. Почти 900 лет Хорватия находилась в тени венгерского королевства, и вот теперь первым указом нашего нового короля было упразднено венгерское министерство по хорватским делам. Теперь у нас будет собственное правительство, решающее хорватские дела без оглядки на Будапешт. Хорватская леволиберальная «Новый лист». Огромные толпы народа запрудили площадь перед собором Вознесения Девы Марии и окрестные улицы. Всем этим людям хотелось хоть одним глазком увидеть ключевой момент хорватской истории. Из придатка венгерского королевства с неопределенным статусом Хорватия становится полноправным субъектом единой австро-богемско-хорватско-венгерской империи, и слово «Венгрия» тут последнее. Венгерская социал-демократическая «Непшава». Готовьтесь, товарищи, грядут тяжелые времена. Буржуазное правительство Шандора Векерля ведет страну к катастрофе. В то время как даже в дикой России власти повернулись лицом к нуждам трудящихся классов, в Венгрии продолжается самое беспардонное угнетение крестьян и рабочих со стороны правящих кругов. Разрыв унии с Хорватией – только первый предвестник грядущей катастрофы, в ходе которой Венгрия будет ограблена и унижена. Но в этом наш шанс на победу. Венгерский либеральный еженедельник Пестер Лойд. Новый австрийский император Франц Фердинанд разорвал союз венгров и немцев, вступив в богопротивный альянс со славянскими народами Богемии и Хорватии. Да и чему тут удивляться? Ведь в жены этот человек взял распутную славянку, а в друзья — сербского наследного принца Георгия, про которого ходят слухи, что он всегда и всем говорит только правду.